Ночь седьмая. Я не взял с собой Дримлорд на шабаш, но это меня не сильно печалило. Сейчас я снова окажусь в обычном осознанном сновидении, создам портал и отправлюсь валить огра в Ордении. У меня это получается почти каждый раз, как захочу, в отличие от Ланы или Иры. У них пока стопор. Лана никак не может научиться полному контролю над сновидением. Ей постоянно что-то мешает, как и многим другим новичкам. Ей сотню раз говорил, что на начальных этапах нельзя проявлять сильные эмоции, нельзя надолго задерживать свое внимание на объектах. Все нужно делать холодно, быстро, четко, с толком, с расстановкой. Радоваться потом будешь, как научишься входить и удерживаться. Так, а это что такое? Я заметил парочку спрайтов, стоявших на улице города, в котором я оказался. Эти улицы были мне смутно знакомы. Может быть, Калининград? Странно другое. Я осознан до такой степени, что в создаваемой мной локации не может быть спрайтов. Они очень редко появляются сами по себе. Когда я осознаюсь рядом с ними, то они либо замирают как роботы, либо исчезают в неизвестном направлении. Такова моя настройка, потому что эти сволочи очень болезненно реагируют на любые попытки изменить структуру сновидения. Я потер руки, крутанулся пару раз на месте. Все, можно сказать, я закрепился. Никакой радости по этому поводу я уже лет 15 не испытываю. Но осознался и хорошо. Так, надо по-быстрому покинуть эту улицу. Точно, это улица Галицкого. Всегда узнаю ее по этим древним стенам, оставшимся еще от немцев. Нужно свернуть на Бесселя, там и создам портал. Однако краем глаза я заметил, что спрайты двинулись за мной. Ладно, не бегал я еще от собственных болванчиков. «Чего вам надо?» – грозно спросил я, и между пальцев у меня сверкнула голубая молния. «Ты что творишь?» – спросил спрайт, похожий на какого-то бомжа. «Тут нельзя вот это самое вот делать». «Что вот это самое?» – усмехнулся я. «Ну вот это самое, оно, то есть...» «Понятно, программа защиты решила внезапно сработать. Давненько не было. Заболтать меня пытается. Отвести мое внимание на пустой бесполезный диалог, а потом следует вылет в обычный сон. Знаю, мне один раз проходили эту засаду». «А ты понимаешь, что ты всего лишь кусок сна?» – нагло спросил я. «Ты не человек, а просто плод моего воображения». «Ох, вообще я не рекомендую так агрессивно себя вести со спрайтами. Им это дико не нравится. Вот и эти оба пришли в ярость». «Это не сон, ты не спишь!» – закричал один из них и попытался ухватить меня за руку. «А вот этого допускать нельзя ни в коем случае. Рука – это важный проводник и показатель осознанности». «Исчезли!» – просто приказал я и моментально представил, что этого болвана нет передо мной. Сработало, и его дружок испугался и замер. Все, сломался. Конечно, его можно убить тысячу и одним способом, но я не люблю маньячить. Наигрался в это дерьмо по уши в свое время, поэтому пусть просто исчезнет, как и его предшественник. Это проще всего. Конечно, можно было его поглотить, испепелить, расстрелять, разрубить пополам, но зачем? Лишние эмоции мне тут не нужны, ведь здесь все как по-настоящему. «Если отрубить ему руку, то и кровь пойдет, и косточки увидишь». Я поморщился. Агрессия всегда порождает агрессию в ответ, а быть забитым толпой собственных спрайтов – весьма мазохистское удовольствие. На улице было пусто. Ладно, черт с ним, с этим порталом. Время еще есть, лучше прогуляюсь до музея Мирового океана. Давно я тут не бывал, хотя раньше жил чуть ли не в соседнем доме от него, на Мариупольской. Я легко оттолкнулся от земли и полетел в известном мне направлении. Вообще, с полетами тема тоже очень интересна. Любовь к полетам заложена в человека, наверное, с рождения. Оказавшись тут, в осознанном сновидении, почти все начинают именно с этого. Кто-то летает, как Супермен, кто-то не может летать, а делает огромные прыжки. Иные представляют, что они воздушный шарик и плавно поднимаются вверх, а потом начинают загребать руками, будто плавают в бассейне. Это все от воображения зависит и веры в собственные силы. Я приземлился прямо у подводной лодки, музейного экспоната, который все еще был в рабочем состоянии. Эх, побыть что ли капитаном, создать команду, боевые торпеды, пару лазерных батарей, да вывести ее в космос и там сразиться с лунными нацистами. Да, у меня очень богатая фантазия. А потом я спасу трехглазую принцессу с шестью сиськами и займусь с ней горячим сексом. Стоп. «У меня куча дел в Ордении, мне туда нужно». Я вдохнул влажный воздух, посмотрел на летающих чаек. Ладно, мне пора. Однако что-то было не так. Я чувствовал это. За мной наблюдали. Резко развернулся, но заметил только смазанный след какой-то фигуры, которая моментально покинула мою зону видимости. «Кто здесь?» – громко спросил я, и в руке сразу появился пистолет, здоровенный револьвер. Я тут же взвел курок. Люблю эти пушки. Я даже не успел ничего понять, как пистолет был выбит из моей руки, сам я повержен на землю, а в мою шею впились мокрые пальцы. «Ух ты ж, четко сработано!» «Конечно, я не задохнусь, у меня здесь и легких-то нет, это же сон, но главное не поверить в это. Меня схватил невидимка, я четко чувствую его длинные мокрые волосы, которые касаются моего лица. Мои руки тут же вцепляются в шею невидимки, и я отбрасываю нападающего в сторону. Да, силы мне тут не занимать». «Эхи, кончай этот цирк!» Я встал с земли, поднял пистолет и получил удар по лицу. Ладно, я попытался изменить зрение на инфракрасное, и у меня это прекрасно вышло, только толку-то. Наш свет не дает тепла, черт. Где-то сбоку раздалось довольное хихиканье. Точно, русалка. Что будет дальше, щекотка, или как там еще русалки разбираются со своими жертвами? Широкий красный луч ударил в мою сторону, но я успел поставить щит и сделал пару выстрелов в то место, откуда он возник. Все, маски сброшены, прятки закончились. Конечно, я был прав. Только одна ведьма могла навестить меня сегодня таким наглым способом. Выглядела Ехи жутковато. Ее сверкающее белое тело было покрыто мелкими каплями воды. Глаза выцвели, в зеленых волосах блестели ракушки и желтые водоросли. Утопленница одним словом, только не распухшая. Ведьма улыбалась, и я заметил у нее два ряда острых треугольных зубов. Твою же мать! Я даже растерялся, и меня мгновенно смыло потоком воды, как из бронзбойта. Заодно освежусь. «Я думаю, что ты должен извиниться за вчерашнюю шутку», — услышал я ее безэмоциональный голос. «Да хрен тебе!» Я поднялся, но ведьма снова исчезла. «Нет, так дело не пойдет. Я не обладаю магическим зрением и вообще в душе не имею, каким способом можно поймать эту ведьму». «Да уж, учиться и учиться. Таким макаром, конечно, не расслабишься. Невидимый враг самый стрёмный. Теперь в мою сторону полетели шаровые молнии, которые с треском и грохотом разнесли чуть ли не полмузея за моей спиной. Ладно, в реальности ему ничего не угрожает, даже штукатурка не посыплется. Когда не знаешь, как бороться с врагом, лучше всего отступить. Я побежал по пристани вдоль реки, а за мной от магических атак вздымался асфальт. Ну и силища у нее. Не Энги, конечно, но для рядового сновидца она слишком крута. Никто еще так быстро не разрушал мой сновиденный мир. Я добежал до моста, который навис прямо надо мной. Так, срочно думай. Широченные бетонные сваи затрещали, и я ускорился с фазовой скоростью. Ехи обрушила целый мост на место, где я стоял, и Переголя вышла из берегов. А если так попробовать? Передо мной тут же появился полицейский УАЗик и 4 спрайта с автоматами. «Гражданочка беспредел творит», – пожаловался я полноватому лейтенанту в бронежилете. «Террористка мирового уровня». «Огонь на поражение», – скомандовал он, и тут же автоматы затрещали в унисон. «Отлично, они ее видят. А почему бы и нет? Вот мне и пригодились спрайты, братишки. Полиция меня бережет даже здесь». Так, нужно создать еще БТР с толпой ВДВшников и парочку АГС. Да, не совсем магическая дуэль, но тут как получится уже. Из реки вытянулись огромные щупальца, которые одним махом опрокинули моих полицейских. Один фиолетовый отросток с присосками и крючьями схватил машину и превратил ее в металлическое месиво. Да, со стороны это выглядит как полный кошмар, но кому японской кухни, друзья? В моих руках тут же возник огнемет «Шмель», и я долбанул из него прямо в центр щупалец. Бабахнуло так, что я чуть сам не подпрыгнул, щупальца полетели в разные стороны. Меня сбило с ног взрывной волной, и я попытался встать, но на мне верхом уже сидела Ехи. «Техника против магии? Избитые приемчики, Сережа. Может быть, ты сразу атомную бомбу с воздуха запросишь, а?» Улыбнулась она, открывая свой ужасный рот. Как настоящий вампир, она раскрыла пасть и попыталась укусить за шею, но я уже обернулся фазовым волком и сбросил ведьму с себя. Щупальца тут же впились в ее тело, и я понесся по набережной. Это был отличный ход. Ведьму стирала об асфальт. Она даже не успела толком ничего сделать. Я ускорился до фазового состояния и в одно мгновение ока очутился возле собора Канта. Лихо размахнувшись, я впечатал ведьму в красный кирпич этого прекрасного здания. Выглядела русалка, мягко говоря, не очень. Пора добить эту дрянь до конца. Как же мне это хотелось сделать. Она изрядно меня бесит, сволочь такая. Я раскрыл кошмарную челюсть и уже был готов выстрелить костяным языком, чтобы иссушить медленно встающую с земли ехи, как резкий оклик заставил меня замереть. «Не смей!» Это была Анника. «Вот даже на 5 минут тебе нельзя одного оставить, сразу начинаешь убивать моих подруг». «Да она первая начала, приперлась в мой сон невидимкой, бить начала». «Я знаю, но убивать ее нельзя, она дочь Вари. И если утром она не проснется, Сережа, тебя быстро оттащат в лес и порубят на куски. Ковен не прощает убийство ведьмы никому и никогда, запомни это». «И это правда». Ехи приняла свой нормальный облик, ужасная зубастая русалка исчезла. «Фамильяр не имеет права убивать ведьму, даже если она не его хозяйка. Иссушить до состояния кратковременной комы – это одно дело, но убить окончательно – это преступление, за которое полагается казнь». «И что ты здесь делаешь?» – недовольно спросила Анника. «Это пока мой фамильяр, если ты не забыла». «Я хотела его проверить всего-то. Поверь, я бы не причинила ему вреда». «Врет ведь, зараза такая, по нахальной улыбке вижу». «И как тебе?» Анника улыбнулась. «Отличный экземпляр. Уверена, у него есть немало интересных приемчиков. Однако его еще учить и учить. Будь он полноценным воином, как мой отец, просто изгнал бы меня одним ударом, а не демонстрировал технические штучки. Сережа, кому нужны пистолеты и огнеметы, если есть молнии и фаерболы, ну?» Ведьмы засмеялись. «Все, уходи», – попросила Анника. «У нас с Сережей сегодня много дел». «Так давайте помогу. Ты уже узнала, где твой последний источник силы, сестра?» «Пока нет, но твоя помощь нам не понадобится. Источник охраняется, но не так сильно, как пирамиды, сама знаешь». «Конечно, я-то уже побывала во всех 5», – гордо произнесла Ехи. «Не без моей помощи», – напомнила Анника. Русалка хмыкнула носиком и открыла портал. Мгновение, и она покинула мой сон. Сволочь такая. «И что мне с ней делать? Убивать ее нельзя, оказывается. Да она меня реально замучает». «Правильно думаешь, но ничего страшного, справишься. Без труда не выловишь и ехи из пруда». «Лучше бы рассказала, как они вообще по сновидениям ходят, пусть даже случайным, хоть что-то интересное». «Ох, Сережа, это легко и просто». Анника взобралась мне на спину. «Любой более-менее практикующий сновидец умеет создавать порталы. Фишка в том, что оказываешься ты в своем же сне. Мозг успевает придумать и создать случайную локацию и даже прописать какой-то сюжет для спрайтов. Все-таки это прекрасная машина, очень мощный компьютер. Твоя задача – взломать его и перехитрить». «Хорошо сказано. Опять хакерские методы, что ли? Взлом сновидения как программы? Звучит интересно, конечно». «Да, так и есть. Создай не один портал, Сережа, а цепь. Отзеркаль их в одну бесконечную линию, так, чтобы проскочить сразу 10 одним махом. Потом разгонись и просто пронзи эту серию порталов стрелой. Сначала тебя будет выбрасывать в твои собственные миры, но ты продолжай бежать в следующий, не останавливайся. Уже через пару десятков миров ты увидишь, что система начинает сбоить. Миры создаются, но очень кривыми, без текстур, спрайтов, с неправильной геометрией зданий и улиц. Это признак того, что ты близок к цели. Продолжай нестись дальше, и скоро покажутся чужие миры, снова сочные, яркие и целые. Система просто перебрасывает тебя на другой сервер, понимаешь?» «Нет, она что, серьезно сейчас вот говорит, а?» «Абсолютно. Со временем ты научишься даже определять, насколько мощному сновидцу принадлежит тот или иной сон, и сможешь заходить к слабым и бить их, или к сильным и огребать сам. Бои сновидцев, увы, вещь очень распространенная. Каждый, кто мнит себя богом, тут же решает проверить свою силу на другом боге. Такова человеческая натура. Самоутверждаться за счет других. К счастью, рано или поздно такие горе-сталкеры напарываются на серьезных противников. Тут они либо надолго теряют способность к осознанию, либо отправляются в дурдом или прямиком на кладбище. Тут кому как повезет. Многим достаточно просто пинка под сраку, чтобы вести себя тише воды и больше не заниматься сновидениями. Тебя это, кстати, не касается. Ты благоразумен и осторожен. Ну ладно, хватит разглагольствовать. Сегодня я получу последнюю часть своей силы, а завтра ночью нас будет ждать уже закатный город». Ведьма создала портал, и я нырнул в него. «Здравствуй, Лимб». В этот раз нас занесло очень далеко. Мы стояли перед бескрайней пустыней. Куда ни брось взгляд, виднелись черные выжженные воронки со стеклянными наплывами. Где-то на горизонте маячил колоссальный супер-торнадо, и из него били молнии. Ветер чуть ли не сбивал нас с ног. От ужаса у меня встала дыбом шерсть. «Это же зона катаклизмов!» Я зарычал и забил хвостом. «Это очень опасное место». «Но-но!» Анника погладила меня по спине. «Не бойся, сам ты тут не пройдешь. Уровень маловат, но я помогу тебе. Эту локацию нужно пересечь в любом случае. За ней начинаются земли инферналов, и там находится мое место силы. Смотри». Женщина спрыгнула с меня, и в ее руках появилась карта и компас одновременно. Она разложила пергамент на песке и поставила артефакт прямо на него. «Просто подумай, что ты хочешь найти, и на карте загорится точка. Видишь?» Анника была права. В компасе Соломона затрещал какой-то древний механизм, ударил яркий свет, и луч четко указал на место на карте. Сомнений быть не может. Место силы находится за зоной катаклизмов. «Это же настоящая игра для сновидцев, с реальной наградой и без доната». «Отчасти так и есть, Сережа», – улыбнулась ведьма, и предметы исчезли. «Только опасность и риски слишком высоки. Если ты будешь относиться к этому как к игрушке, то очень быстро окажешься в могильнике. Одно дело торчать у себя в песочнице и играть в Бога, и совсем другое дело путешествовать тут. Вы на курсах по осознанным сновидениям об этом не говорят и не предупреждают. Ну что, ты готов к решающему рывку?» «Конечно нет, куда тут бежать? Молнии хлещут во все стороны. Конечно, я ускорюсь из четырю, что называется, но одно попадание и нам конец». «Бежать нужно прямо в торнадо, Сережа». «Что она несет? Нас же там на кусочки разнесет, мама, не горюй. Совсем уже, что ли, с ума сошла?» «Верь мне, если бы я хотела убить тебя, то сделала это совсем иначе. Давай, не дрейф, Сережа, сила не дается слабакам и рохлям». «Конечно. А Костя тогда как ее получил?» «А кто сказал, что он получил силу? Часть Творца – это не сила, Сережа, и не опыт. Ты уже сильнее его, а станешь и того круче». «Вечно она загадками говорит. Ладно, направление есть, цель видна. Страшно, конечно, но куда деваться? Вряд ли Анника хочет похерить прямо здесь и сейчас все то, к чему она так долго шла». Я зарычал вновь для храбрости и разогнался, постепенно теряя очертания. Вокруг нас появилось защитное оранжевое поле. Не иначе ведьма постаралась. «Вправо!» – крикнула ведьма. Вовремя. Столб молний ударил прямо в то место, где мы только что находились. Грохот, треск, настоящая какофония. Это был ад. Мне казалось, что я полностью дезориентирован. Я вообще ничего не видел из-за столбов пыли. Вокруг сверкали разноцветные молнии, но моя ведьма знала маршрут. Я уже не слышал ее криков, даже мысли перестал улавливать. Анника вцепилась в гриву и управляла мной как мотоциклом, просто наклонялась в сторону, и я тут же подчинялся ее нечеловеческой силе. Без нее я бы точно уже откинулся здесь. Хорошая защита в этой локации. Однозначно скрывается за ней что-то стоящее. Супер-торнадо был огромен и ужасен. Вокруг него летали камни, деревья, какие-то статуи, и все это парило будто в замедленной съемке. Печально гудя и мигая фарами дальнего света, кружилась огромная американская фура. Внезапно молнии исчезли и шум стих. «Обходи по самому краю, Сережа!» – крикнула ведьма. «Не вздумай лезть внутрь, это портал в верхние миры для тех, кто обладает колоссальной мощью, он не для нас!» «Отлично, это уже гораздо лучше, а то я чуть не залетел в этот поток со всей дури. Годный план, тут нет никаких молний». Я бежал еще минут 10, огибая торнадо, а потом внезапно все стихло окончательно. Мы вновь стояли в пустыне. Я оглянулся и увидел, что зона катаклизмов далеко позади. «Это что вообще такое было?» «Трансмутация пространства, Сережа. В таких местах это частое явление. Не стоит удивляться. Просто прими это как должное». «Отлично, я слышал про такое, но вот на своей шкуре ни разу не приходилось испытывать. Даже вот не успел понять, что произошло. Немедленная телепортация». «Все, дальше земля инферналов. Можешь стать собой. Не обязательно оставаться в теле волка». «И обратился серый волк к царевичам», — сказал я, отряхиваясь. «Рассказывай давай, что за инферналы?» «Демоны, Сережа. Настоящие. У них там целый город, но он нам не интересен». «С рогами и хвостами? Ты меня не разыгрываешь?» — я гоготнул. «Ни капли. Ты уже сам догадываешься, что раньше землю населяли многие народы, но люди сумели смести всех на своем пути. Дану создали собственный уровень сновидения, а демоны торчат тут. Есть земли великанов, карликов и многих других. Они тщательно отгородились от сновидцев и не очень-то рады нас видеть, но у ведьм со многими из них есть договоренность, поэтому нам ничего не грозит». «Значит, ад все-таки существует?» – довольно улыбнулся я. «Нет, Сережа, ни ада, ни рая. Есть только дорога сновидений, лимб и закатный город. Все остальное довольно нестабильно, включая некоторые нижние уровни. Но тебе пока об этом знать рано, да и не факт, что нужно. Пойдем, я, кажется, догадываюсь, где находится место силы. Это колодец Афадзи, наполненный самой тьмой. К счастью, там почти никого не бывает, многие сновидцы боятся этого места». «Эти места силы, они случайно генерируются для каждого дримера, что ли? Как квестовые ракушки в Ордении?» «Почти. Аналогия удачная, кстати. Знаешь, а я ведь раньше даже не задумывалась о том, что это может быть чьей-то игрой. Это ты все виноват». Анника игриво толкнула меня локтем. «Заигрались там в свою Ордению. Нет, чтобы делом заниматься». «Так что, мы увидим настоящих демонов?» – спросил я. «Нет, скорее всего, мы их и не встретим. Колодец находится на востоке, а инферналы живут еще южнее. Видеться с ними лишний раз у меня желания нет. Они очень охочи до нас и вечно пристают. Сложно от них отделаться». «Ага!» – воскликнул я. «Значит, вы с демонами все-таки трахались за плюшки. Было ведь такое, признайся». «В средние времена, Сережа, и не такое было. Мы искали союзников, но в современную реальность инферналы почти не просачиваются. Им у нас тяжело теперь, и почему, не знаю. Им стали неинтересны сами люди. Так что все эти демонологи, договоры с кровью, все это осталось далеко в прошлом. Конечно, существуют маги, которые продолжают с ними общаться и поддерживать отношения, используя их силу в своих целях. Но мы смотрим на это как на пережиток прошлого. Сейчас только ведьмы и серая ложа представляют из себя реальную силу». «А это еще кто такие?» «А вот этого тебе знать пока не стоит. Они сами тебя найдут, если будешь ярко светиться и вести себя как идиот. Ты очень любопытен, Сережа, а это к добру не приводит. Я знаю тебя как очень осторожного сталкера. Оставайся им и впредь. Меньше знаешь, крепче спишь». Дальше мы шли в полном молчании, и я переваривал информацию и ловил улыбки Анники. Здесь она все-таки умеет читать мои мысли. Минут через 10 мы оказались возле здоровенного каменного колодца прямо посреди пустыни, диаметром он был 10 метров точно. «А где стража?» – спросил я. «А зачем она тут? Чтобы сюда добраться, нужно пройти через зону катаклизмов, потом не нарваться на патруль инферналов. Согласись, не у каждого сновидца это получится. Так что сам колодец не охраняется. Кстати, не хочешь заглянуть в него? Он умеет показывать будущее, правда, далекое». «Честно, мне твоих картинок хватило», – отмахнулся я, но любопытство было сильнее меня. Я подошел к бортику колодца, залез на него, шириной он был около метра, свесил ноги вниз и посмотрел на зеркальную черноту непроглядной воды. Анника же просто ходила вокруг колодца. Вода не показала ничего, кроме моей светящейся рожи, однако вскоре по ней пошла легкая рябь, и я почувствовал приступ легкой тошноты. Голова закружилась, и на меня накатилась волна образов. Сила видений была такова, что мне казалось, будто я смотрю клип на ютубе, нарезку из кадров чужой жизни, но героем этого видеоряда был я сам. Вот останавливается черный Dodge Challenger с аэрографией фазового волка по всему боку. Открывается дверь, и из него выходит мужчина в черном кожаном плаще с абсолютно седыми волосами. Я прямо чувствую, как он наполнен силой. Все его движения тверды и решительны. Черт, да это же и я, мать твою! Пальцы унизаны перстнями, на груди какой-то амулет. Видение меркнет, а вот я уже занимаюсь жестким сексом с Ехи и Дашей втроем. Опять седой, как Геральт из Риви. «Стоп, стоп, колодец, не вари!» Но его было не остановить. Вот я стою перед какими-то людьми в костюмах, достаю две береты и открываю по ним огонь, затем поворачиваюсь к какому-то лысому мужику, отбрасываю пистолеты и просто протягиваю к нему руку. Чувак падает на колени, и у него горлом идет кровь. Все в крови, даже мои черно-белые ботинки. Просто какая-то адская бойня. «Достаточно!» – крикнул я и отвалился от колодца. «Понравилось?» – участливо спросила Анника. «Ты тоже видела это?» «Отчасти. Мой совет – не верь всему, что видишь в Лимбе. Это может быть твоя судьба, а может быть и нет. Колодец мог просто показать твой страх. Это не исключено». «Но этот я чертовски хорош». Я криво усмехнулся. «В юности мечтал стать таким, крутым и могущественным, любимцем женщин на дорогой тачке с пушками, волшебником, мать его». «А это почти все мужчины о таком мечтают. Другой вопрос, перерос ли ты эти мечты? Что осталось тебе от этого юного дриммера? Ехи будет играть именно на этом». «Я буду бороться с ней». «Хорошо, это твой выбор, но от себя не убежишь, Сергей. Ты слишком долго вел дерьмовый образ жизни и никогда не был особенно силен. Ты можешь захотеть отыграться за прожитые на дне годы, и тогда станешь тем, кого увидел в колодце». «Это плохо, ты осуждаешь?» – поинтересовался я. «Это никак, Сережа. Все равно, какой будет сделан выбор, поверь мне. Испытываю ли я угрызение совести, убив Максима или забрав тело собственной сестры? Ни капельки. Просто у меня другой подход. Белые, черные, серые – все это грани одной монеты. Обычные люди не имеют для нас никакого значения. Они даже не пешки на той доске, на которой стоим мы. Они просто спрайты, Сережа, которые мешают тебе осознаться и стать собой». Я молчал в легком ужасе. Анника нырнула в колодец, и по воде пошли большие круги. «Черт, что она несет? Они все просто сводят меня с ума. Конечно, я всегда думал, что обратка этого мира ужасна, но чтобы настолько... Да кем себя мнят эти люди? Они же люди, верно? У всех скафандры. Откуда в них вот это презрение к простым сородичам? Неужели и у меня изменится восприятие? Слишком много вопросов. Да, я получаю на них ответы, но они настолько меня поражают, что я не хочу принимать их за чистую монету. Вот никак. А что мне остается делать? Соскочить сейчас? Верный путь в дурку. Да и не отпустит меня уже никто. Когда лезешь в кроличью нору, надо четко понимать свои габариты и следить за стенками. Я не пятачок, а вполне себе такой Винни-Пух. Вот и застрял, что называется. Назад уже никак, остается ползти только вперед. Либо пан, либо пропал. С одной стороны страшно, а с другой очень интересно. Да, я прекрасно осознаю, какие у всего этого могут быть последствия, но это мой выбор. Даже если мне предстоит стать черным магом, посмотрим, каково это. Вода в колодце завибрировала, и на поверхности появились гигантские пузыри. Они беззвучно лопались, а потом вынырнула Анника. Она взлетела над колодцем и изящно приземлилась рядом со мной. «Нашла?» – спросил я. «Да, в каждом месте силы есть особенный предмет, выглядящий как нечто особенное. В моем случае это была золотая раковина с надписями». «Ух ты, покажешь?» «Нет, конечно», – рассмеялась ведьма. «Я уже поглотила ее целиком, как ты, язык фазового волка. Потрясающее ощущение, я чувствую себя полной до предела». «Поздравляю!» «Я действительно был рад за нее». «Что, сразу рванем в закатный город?» «Нет, зачем? Мне нужно решить еще парочку дел в могильнике, да настучать по зубам кое-кому. Не бойся, больше я тебя светить не буду. Можешь идти по своим делам, сама справлюсь. Завтра ночью все завершится. Я обрету вечную свободу и покину цепь этих дурацких миров, а ты получишь все, что я обещала. Кстати, не хочешь испить водички из этого колодца?» «А что мне это даст?» «Тебя начнут преследовать видения. Ты унесешь с собой кусочек этого дара. Многие маги грезят об этом. Хочешь?» «Нет», — честно признался я. «Меньше всего меня интересуют видения и галлюцинации. А если в них еще и начать разбираться, то окажешься в дурке быстрее, чем те, кто в сектах разных состоит. Она же начнет в реальность прорываться, а это уже почти шизофрения. Спасибо, но я откажусь от этой участи». «Понимаю», — Анника рассмеялась. «Отец Жени тоже отказался в свое время от этого дара и ни разу не пожалел. Правильный выбор». «Но ты пила, да?» «Конечно, я же выбрала свой путь заранее, и глоток темной воды только помог мне удерживать четкие картинки. Так, у нас неприятности. Посмотри назад». Я повернулся и вдалеке увидел огромный силуэт стража, неторопливо идущего по пустыне в нашу сторону. «Я могла бы отдать ему компас прямо сейчас, но тогда нарушу условия нашей с тобой сделки», — сказала Анника. «Так что разбегаемся, Сережа. Увидимся завтра ночью. Беги». Ведьма махнула рукой, и передо мной появился портал, за которым я отчетливо видел Нордхейм. Прочитала мои мысли, не иначе. Я как раз туда и собирался. «До завтра!» Я махнул ведьме рукой, но та превратилась в здоровенную ворону, каркнула и улетела прочь. Я же разбежался и со всего маху прыгнул в портал. В полете я видел, как на мне появляются доспехи и оружие. Оперативно система подгружает. Рывок, и вот я уже в Ордене. Выскочил я так лихо, что впилился в спину огромного орка в черных доспехах. Могучая рука в шипастой перчатке попробовала меня схватить, но я откатился в сторону. «А ну иди сюда, рохля!» «Опаньки, бугор собственной персоной! Значит, экспансия черного круга на север уже началась?» Я встал и выпрямился. Орк попытался меня ударить, но я легко уклонился. Слишком они жирные, сильные и неуклюжие. «Я тебе жопу надеру, варк проклятый!» – заревел бугор. «Ха, он меня не узнал. А что, в этом есть свое преимущество?» Я отошел в сторону от еще одного удара, обогнул этого шкафа и врезал ему пинком под коленку. Законы физики тут никто не отменял. Орк не удержался и упал рожей в мостовую. Конечно, хиты с него не снимутся, пусть поднимается с земли, но был он не один. С ним рядом стояло еще трое ребят в черных доспехах. Они тотчас бросились ко мне, а я решил не играть в крутого каратиста. И в реальной-то жизни в одиночку против троих фиг выстоишь, так что лучше убежать. Поэтому я понесся по площади, расталкивая невесть откуда взявшихся здесь игроков. Нордхейм перестал быть безлюдным. За мной гнались трое. Бугор пока встанет, пока разбежится. Танк он и в Ордении, танк. Конечно, мы тут не запыхаемся. Усталость еще не ввели, так что бежать можно долго, но мне повезло. Прямо навстречу мне шли мои соклановцы, 10 северных волков. «Варк, твою мать, ты куда пропал? Мы тебя повсюду ищем!» Преследующие меня тут же остановились, хотя они и были уровнем повыше, но какое это значение имеет в мирной зоне? Оружие они не достанут, а драться втроем уже против 11 отморозков бессмысленно. Поэтому они сделали вид, что и не гнались за мной вовсе, а просто развернулись и скрылись в толпе. «Я бегал», — улыбнулся я. «Откуда такой модный прикид?» Инга принялась ощупывать мои доспехи. «Подгон от Азраэля. А что вы все тут делаете, а? Я что-то пропустил? Откуда столько народа? Что тут делает черный круг?» «Ты просто вчера рано ушел. Его пи***ва Каин, владыка Зелиата из западных земель, решил толкнуть тут свою проникновенную речь. Он заявил об этом везде, где мог. В итоге сегодня здесь тьма народу. Всем интересно, что он станет втирать». Весело подмигнул Ингвар. «Уверен, что будет война. Собственно, мы этого и ожидали. Азраэль уже предупредил нас. Он был в нашем поселке, и мы обсудили его предложение лично. Про тебя тоже спрашивал, но не то чтобы искал». «Каин притащит сюда знамя войны?» – спросил я. «Да, у него последнее осталось. Одно он потратил с пользой в Зелиате, второе просрал в Эльгалахе, и вот третье будет вонзено в площадь Нордхейма, на этот раз с новыми условиями». «Да ладно», — удивился я. «Пошли, сейчас сам все услышишь». Инга взяла меня под руку, и вся наша меховая шайка направилась на площадь. Северные волки чувствовали себя настоящими хозяевами города и поэтому в наглую расталкивали обычных игроков-одиночек и мелкие группы. Мы без проблем пробились в первый ряд и увидели, что рядом с нами уже стоят веселые ребята. Маркиз деловито курил сигару и, скрестив лапы на груди, слушал, что говорит глашатай Черного Круга. Самый сильный клан Ордении прибыл не в полном составе. Было с десяток орков во главе с бугром, а глашатаем выступал Эофир, главный лизоблюд при дворе Зелиата. Каин так и не явился, чем сильно разочаровал толпу. Многие просто хотели поглядеть на одного из топовых игроков Ордении и его дракона. «Черные ангелы приветствуют вас!» – громко прокричал Эофир. Его буквально распирало от гордости, ведь именно ему выпала столь высокая честь выдвинуть претензии на целую область и город. Честно, я не сильно понимал весь этот замут. В кланах раньше не состоял, города не штурмовал, поэтому представления у меня были только самые общие. Я шепнул Ингвару на ухо пару слов и протолкался к веселым ребятам. «Ты куда прешь?» – прошипела Ирис, стоявшая за спиной своего клан-лидера. «Это я, Сергей», – ответил я тихо. Эльфийка внимательно посмотрела на меня. «И точно ты, глаза твои, черты лица и голос похож». Сам маркиз быстро смекнул, кто я такой. «Мы хотим заявить свои права на этот город и область», – провозгласил глашатый. «Условия осады были согласованы с самим Азраэлем и поэтому не подлежат никаким изменениям». «Хреново», – поморщился Сфинкс. «Нам точно башни посворачивают». «Во-первых, осада будет происходить всего лишь одну ночь. Во-вторых, область возле города в радиусе 5 километров будет покрыта специальным куполом, который не позволит входить в нее всем, кто уже погиб внутри сферы». В толпе прошел недовольный гул. «Еще бы! Считай, что у тебя одна жизнь на всю осаду». Конечно, это не могло никого обрадовать. Странно, что Костя согласился на эти условия. Это же самоубийство. «В-третьих, охотники, админы и модераторы не имеют права участвовать в осаде как воины, только как сторонние наблюдатели. Осада начнется послезавтра». «Это еще круче. Нам даже поиграть не дадут. Каин, небось, до сих пор злится на нас из-за атаки на Зелиат, где мы лихо вздрючили его элитку и Энги. Максимально старается обезопасить свое положение». «Что по альянсам?» – прокричал Ингвар. «Сколько кланов с каждой стороны может быть?» «Не более 3», – быстро ответил Эофир. «Что за говнина?» – возмутился Викинг. «Давайте лучше ограничение по количеству игроков сделаем. У нас тут и сотни человек не наберется, а вы выставите минимум в 1,5 раза больше. Совсем охерелись, что ли?» «За базаром следи, борода!» – рявкнул Бугор. «Черные ангелы, демоны Ордени и хозяйки боли будут участвовать в штурме. У вас есть 2 защитных орудия и 10 спрайтов для обороны. Этого более чем достаточно». «Муфлон гребаный!» – прошипел маркиз. «Мы не затащим эту осаду», — согласилась Ирис, «даже если объединимся с северными волками». «Это все, что хотел сообщить вам Каин». Эофир достал здоровенный черный штандарт с изображением ангела и вонзил его между булыжниками мостовой. Земля задрожала, из навершия флага ударил яркий свет, и я с удивлением уставился в небо. Там стал расти радужный купол, видимо, то самое поле, о котором говорил Эофир. «Ивент объявлен, теперь уже деваться некуда. Знамя будет стоять до тех пор, пока атакующие не вынут его из этой площади, предварительно перебив всех защитников. Дерьмовая ситуация». «Эй, лысый!» Ингвар подошел к маркизу и протянул ему руку. «Я так понимаю, что нам брошен вызов? Инга рассказала о том, что ты тоже пасть разъявил на наш город». «Мне нужна его тень, борода. Бери себе все остальное». Михар пожал его руку. «Значит, предлагаю вступить в альянс. Кидай приглас». «Да чтоб я знал!» Кот сплюнул на пол. «Варк, ты в курсе, как это делается?» «Конечно, только вот сам я этого никогда не делал». «Открой свой журнал, там есть вкладка клана, видишь? Ага, все правильно, тут список твоих соклановцев». «Не, это я уже знаю, куда дальше тыкать. Я же бороду не к себе в банду беру, а хочу законтачиться со всем его кланом». Проклятый и убогий интерфейс. «Вот, видишь 3 флажка? Тыкай на них, это кнопка Альянса». Тяжко вздохнул я. «И как я, по-твоему, должен догадаться, что это именно оно? Может быть, там нужно флаг клана создавать?» Огрызнулся маркиз. «Сложно, непонятно, блин». «Что ты мне это высказываешь-то? Я, что ли, по-твоему, сижу и так говно рисую?» «Но ты же из админов». «Я охочусь на читеров, да вам помогаю». «Теперь мой черед огрызаться». Маркиз успокоился, ткнул кнопку добавления другого клана в альянс, и его правая рука засветилась зеленым светом. Ингвар с улыбкой пожал ее и проверил свой дневник. «Теперь они в одном альянсе, значит, не смогут нанести урон друг другу, а за убитых игроков из альянса, объявившего им войну, будут получать больше опыта». Бугур уже шел к нам. Он смерил меня недовольным взглядом, но тут же переключился на лидеров клана. «Ну что, смертнички, уже заключили союз? Давайте я вам войну объявлю, а то чего лишнему опыту пропадать?» Орк полез в свой дневник, и его рука загорелась красным. Пусть он и не клан-лид черных ангелов, но наделен такой властью. «А что сам Каин не явился?» – спросила Инга. «Тебя, чучело, испугался!» – гоготнул Бугор, и я кое-как успел перехватить валькирию в прыжке. «Держи свою крысу при себе, а лучше на херу. Вам всем конец послезавтра, нубасы!» Бугор ушел, а Инга шипела ему вслед, как змея. Но отчасти он прав. Я не мог не согласиться с орком. Они сильнее нас. 3 клана по 60 рыл в каждом. Добавим сюда еще минимум столько же ублюдков, которые придут сражаться под их флагом. А нас всего 80. Помощников у нас будет с гулькин нос. Никто в здравом уме не сунется на разовую бойню на таких условиях. «Сунутся», — раздался веселый голос, и из толпы стоявших рядом игроков вышел Дарио в голубых доспехах. За ним следовало еще несколько таких же ярких ребят. «А вы еще кто такие, ряженые, напомаженные?» Ингвар подозрительно покосился на смугловатое лицо шестидесятника. «Мы – лазурные драконы, клан из южных пределов», – гордо ответил Дарио. «То, что вы голубые, сомнений у меня не вызывает». Ингвар презрительно поморщился. «Я про вас наслышан, так что если хотите стать 3-м кланом в нашем альянсе, то идите в жопу, нам с вами не по пути». «Нам вообще 3-й клан не нужен», – согласился Маркиз. «Не хотим делиться выручкой с черт знает кем». «Да пожалуйста». Рыцарь пожал плечами. «Я просто хочу сказать, что наш клан поможет вам в битве, и с юга придет немало людей, чтобы помешать черным, вот и все. Мало кому хочется иметь однополярный мир под управлением Каина». «Тогда хорошо». Ингвар кивнул головой и обратился к Маркизу. «Пойдем, надо обсудить систему обороны города». Конечно, я пошел с ними. По пути в убежище веселых ребят мы отмахнулись от парочки других клан-лидеров с предложением помочь. Понятное дело, любой мелкий клан хочет примазаться к будущей славе, однако я сам был настроен чертовски пессимистично. Не затащим, как пить дать. Даже если голубые притащат весь свой клан и эльфы дивные придут, не видать нам победы. Мы все сложимся после первой же атаки. А почему? Сейчас я расскажу своим друзьям лично. Конечно, они сразу же сели обсуждать, как обезопасить себя с земли. Это стандартная ошибка начинающих стратегов. Они думают, что будут воевать против террористов, у которых нет самолетов, а враг обладает самым сильным воздушным флотом в Ордении. Можно сколько угодно воевать с бармалеями в пустыне, но эта стратегия не сработает против Америки. Я забросил ногу на ногу, достал кружку с имбирным элем и отстраненно стал слушать волшебное планирование. Инга села рядом и с улыбкой смотрела на меня. Кажется, она тоже понимает, что план ее друзей – полное дно. «Друзья!» – поднял руку и весело улыбнулся, когда услышал, что они на полном серьезе обсуждают, как укрепить главные ворота. Хорошо, что они ко мне прислушиваются. «Весь ваш план очень хорош, кроме одного пункта. Я сделал глубокий глоток. В нашем случае никакого штурма через мост может и не случиться. Каин не зря выбрал 3 самых мобильных клана. Они будут бить с неба, только драконы, виверны и хардкор. В Нордхейме всего 3 баллисты. Снимут они от силы 2-3 самолетов. Дальше нам конец. Если хотя бы 2 черных дракона сядут на центральную площадь, пиши пропало, а их там 10. Не будет никакой войны, ребята. Будет атака с воздуха, и нас расплющат, как лаваш. Останется только мяско завернуть с овощами да подать на тарелочке». «И что ты предлагаешь делать?» Маркиз повернулся ко мне. Вор в законе был явно недоволен. «Покупать зенитки и всем срочно переходить на луки и арбалеты всех мастей». «А ты знаешь, сколько стоит 1 баллиста на рынке?» – спросил Ингвар. «Нам нужна не обычная баллиста», – поправил я его, – «а скорострельная и автоматизированная, чтобы вы вручную не заряжали снаряды и не наводили ее, как прадед на юнкерс». «Погоди!» – Сфинкс полез в свой журнал игрока. «Сукин сын!» «Что случилось?» – спросил я. «В магазине сразу же вылезает мухобойка. Вот как он узнал, а?» Да уж, в этом весь Костя. Он точно знает наперед, что будет пользоваться спросом на рынке. Бизнесмены разводила. Мухобойка – то, что нам нужно именно сейчас. Со скидкой? – ухмыльнулся я. Еще бы, но с арендой в 3 дня. Стоит почти 200 000 золотых за одну штуку. Ингвар взялся за голову. Это же лютый трэш. Нам, чтобы отбить такую атаку, нужно не меньше 10 таких баллист, а лучше 2. А что вы хотели? Я допил пиво. Это фри-то-плей война. Кто задонатил, тот и победил. В первый раз, что ли? Другой вопрос. Готовы ли вы заплатить эту цену, чтобы получить Нордхейм? Сколько это на рубли? Спросила Инга. Почти 1 000 000 за одну штуку. Маркиз пыхнул сигарой. Не то чтобы это были большие деньги, но вливать столько в игрушки по ночам я не готов. Мне еще ребят подогревать на зонах надо. Сколько ты дашь зениток? Нравится мне Ингвар все-таки. Прямой он, как его, клинок. Не любит юлить доходить за околицей. Маркиз выпустил когти на левой руке и стал их загибать. Его лоб смешно морщился, а огромные уши ходили туда-сюда. 5 – это максимум. Мы поднимем все свои накопления, сольем резервы, продадим всякий фуфел, но этого хватит только на 5 мухобоек. Реальные бабки я вливать не буду. Не люблю донат. Понимаю. Ингвар почесал бороду. Наш клан тоже может дать 5 зениток, но этого не хватит. Нужна плотная оборона, чтобы ни один дракон не пролетел. «На это и расчет», — согласился я. «Черные знают, что у вас нет бабла, поэтому уверены в победе». «Что, будем продавать тачки? Брать бабло в ипотеку?» Ингвар рассмеялся. «Нет, я прекрасно понимаю, что в любой мобилочке можно спустить 1030-100 рублей и построить самую крутую базу, чтобы защититься от крутых врагов, но тут уже перебор». «Были бы эти баллисты навсегда, я бы влил реальное бабло хоть сейчас. Но они же временные. 20 баллист, 20 миллионов рублей. Бросьте, это же сюр!» «Так и вас не 10 человек, а 80, и среди вас нет тех, кто последний хер без соли доедает», — заметил я. «И играешь ты в игру совершенно иного уровня. Если стартовый комплект игры стоит почти 2 ляма рублей, то все логично. Костя еще по-доброму цену поставил». «А тебя послали, чтобы из нас бабло выбивать, что ли?» Маркиз нахмурился. «Сидишь да подначиваешь. Признавайся, тебе за это платят? Какой процент с каждой зенитки идет в премию?» «Охлади пыл!» Я улыбнулся. «Мне твои бабки не впились вот ни в какое место. Наоборот, я сам могу дать вам 5 зениток». Все замолчали. Громко барабанили по столу острые когти Михара. Ингвар чуть не вырвал клок из бороды. «Подгон от Азраэля?» – подмигнул мне он. «Нет, мои личные накопления. Я больше чем 1/2 года баню и убиваю хаев, а все их бабло собираю в карман. Редких вещей тоже не гнушаюсь, потом продаю по минималке на рынке. Вот и накопилось как бы. Я терпеть не могу Каина и его друзей по личным мотивам, а теперь еще и состою в твоем клане. 15 зениток будет достаточно, чтобы отбить их атаку с воздуха». «Ты это, если надумаешь от волков свалить, мне маякни!» Маркиз усмехнулся. «Такие у нас всегда в почете!» «Главное уничтожить их драконов и перебить всех, кто выживет при падении с высоты», — продолжил я. «Дальше оборону будет держать проще, хотя бы потому, что мост узковат, пропасть глубока, а ворота выдержат даже таран средних размеров. Тут я, конечно, сильно преувеличивал». «Значит, покупаем и ставим зенитки завтра», – заявил Ингвар. «Сегодня тут полно темных, а перед осадой они свалят. Расставлять пушки будем все вместе. Доставляют их ящиками моментально. Отличный способ изъять последние бабки придумал Азраэль». «Черным тоже придется вложиться нехило». Я попытался его утешить. «Летающие маунты совсем не дешевые, и осадные орудия тоже». «У них людей больше, расходы будут все равно меньше». Маркиз встал из-за стола. «Тогда завтра ждем всех в городе. Выпнем под сраку всех черных, да расставим баллисты. Если сливать бабло, то по полной. Удар по репе им будет нанесен немалый». «Это только если мы победим», — заметил я. «Веры у меня в победу не было».